Наконец Жора тоже уселся на землю. Пристроившись рядом со мной, я отложил в сторону бинокль. Он принялся свертывать сигарету. Я посмотрел на него и понял, почему он не захотел пожать мне руку. Его руки были изуродованы ревматизмом. Первые фаланги пальцев скрючились под прямым углом, как у актера Жюля Берри, умело использовавшего свое увечье в довоенных картинах. Как у Джона Кэрадайна, снимавшегося в фильмах ужасов, тот не мог даже пошевелить своими окаменевшими костяшками. Между тем Жоро свернул папиросу за несколько секунд. Прежде чем закурить, он снова заговорил. — Сколько тебе лет? — 32. — Там, у себя, во Франции. Где ты живешь? — В Париже. — А, Париж, Париж. В устах этого пожилого человека затасканное восклицание приобрело неожиданно глубокий смысл. Жора закурил папиросу и устремил взгляд к горизонту. — Бем заплатил тебе, чтобы ты отправился вслед за аистами? — Именно так. — Классная работенка. — Думаешь, тебе удастся разведать, что с ними произошло? — Надеюсь. — Я тоже надеюсь. Ради Бема. Если не получится, он помрет. Я помолчал, потом решился. — Жора, Макс Бем умер. — Умер? — Да, малыш, это меня не удивляет. Я рассказал ему об обстоятельствах смерти Бема. Судя по всему, Жора не слишком опечалился. Разве только из-за того, что ему больше не придется получать деньги. Я почувствовал, что ему не слишком нравились ни швейцарец, ни орнитологи вообще. Он презирал этих людей, считавших аистов своей собственностью, чуть ли не своей домашней птицей, что явно не имело ничего общего с жизнью тысяч пернатых, свободно летавших в небе Востока, там, где им хочется. Вместо некролога Жора поведал о том, как Макс Бем в 1982 году приехал в Братиславу, чтобы поручить ему эту работу. Швейцарец предложил жалование в несколько тысяч чешских крон только за то, чтобы Жоро каждый год следил за перелетом аистов. Жоро принял его за сумасшедшего, но без колебаний согласился. «Странно, что ты расспрашиваешь меня об этих птицах», — задумчиво произнес он, затягиваясь сигаретой. «Почему?» «Потому что ты не первый. В апреле ко мне приезжали два странных типа и задавали те же вопросы. Кто они?» «Не знаю. Они были совсем не похожи на тебя, малыш. Думаю, они болгары. Две мерзкие скотины, один длинный, другой коротышка. Я бы свой чемодан им стеречь не оставил. Болгары? Они все негодяи. Это всем известно». «Почему они интересовались аистами? Они что, орнитологи?» «Они сказали, что являются членами международной организации «Единый мир» и проводят опрос по экологическим проблемам. Я не поверил ни единому их слову. Оба мерзавца сильно смахивали на шпионов». «Единый мир». Я припомнил, что где-то уже слышал это название. Международная ассоциация, организующая гуманитарные акции по всей планете, в частности, в районах военных действий. Что ты им сказал? «Ничего», — ответил Жоро и улыбнулся. «Они уехали. Вот и все». «Они упоминали Макса Бема?» «Нет». «Не похоже, чтобы они знали кого-то из среды орнитологов. Говорю тебе, они шпионы». В половине десятого совсем стемнело. Мы не видели ни одного аиста, зато я узнал много интересного. Вечер завершился в Сараваре, деревне, где жил Жоро, несколькими кружками чешского пива «Будвайзер» под аккомпанемент местных жителей, что-то оглушительно вещавших на родном языке. На головах мужчин красовались фетровые шапочки-пилотки, а женщины были замотаны в длинные фартуки. Все невыносимо громко орали, и Жоро громче всех. Его обычная элегантность куда-то улетучилась. Ночь была теплая, и, несмотря на густой запах подгоревшего жира, я наслаждался временем, проведенным среди этих веселых людей, принимавших меня просто и радушно. Потом Жора отвез меня в Братиславу, в Хилтон, где Макс Бем зарезервировал мне номер. Я предложил Жора платить ему какое-то время, чтобы мы могли вместе заняться поисками аистов. Словак улыбнулся в знак согласия. Оставалось лишь надеяться, что птицы встретятся нам в ближайшие дни. Глава 7. Каждое утро в 5 часов Жора заезжал за мной. Потом мы выпивали по чашке чаю на маленькой площади в Сараваре, светившейся в ночной синеве.